Глава 14. «Какого черта ты приперлась сюда?» — рассердился Квинтрелл, входя в библиотеку своего особняка, стоящего на берегу Стар-Айленд. «Сюда тебе приходить запрещается. Ты что, не знаешь?» «Извини меня, Ли!» — вскричала, бросаясь ему навстречу Марта Пирс. «Но случилась беда жуткая. Я пыталась поймать тебя в театре, но мне сказали, что ты уже ближе к делу. Ли!» У Пирс задрожала нижняя губа. «Ли! Ко мне только что приходил частный сыщик. Он...» Она принялась рыться в сумке в поисках носового платка. «Ли! Он ищет Клэр Теннант!» — выкрикнула она и залилась слезами. Квинтрелл побледнел. «Господи!» — вырвалось у него, и взгляд его метнулся к окну. На лужайке, залитой светом ярко раскрашенных китайских фонариков, с десяток поваров и облаченных в ливреи слуг завершали сервировку изысканно убранного стола. «Ко мне вот-вот должны прибыть губернатор с женой и вся труппа лондонского балета. Ради бога, Ли!» — рыдала в носовой платок Пирс. Квинтрелл метнулся к бару и налил добрую порцию коньяку. — Ну-ка, выпей. — сунул он ей в руку рюмку. — И расскажи подробно, что произошло. Высморкавшись, Пирс глотнула коньяку, а потом отрывистыми фразами, всхлипывая и задыхаясь, поведала ему о визите Эдуарда Липпенкотта и снова зарыдала. — О, Боже! — Квинтрелл прижал кончики пальцев к вискам, словно его вдруг поразила страшная головная боль. «Я и понятия не имел, что вы путешествовали под своими именами. Старик разнесет нас в пух и прах!» Пирс оторвалась от носового платка. «Но мы всегда путешествуем под своими именами!» — запротестовала она. «Ты же это знаешь, Господи, Ли!» Она громко чихнула. «Если бы в тот раз в Париже, когда нас задержала полиция, мы предъявили фальшивые паспорта, знаю, знаю, все понял». Головная боль, по-видимому, совсем доконала Квинтрелла. «Но что я скажу старику? Он ведь с ума спятит, когда услышит про это. Неужели здесь только и думают, что о всемогущем Снейте и о том, как он будет реагировать?» — вскричала Пирс, и ее красные от слез глаза засверкали гневом. — Умоляю тебя, Ли, придумай, как отменить сегодняшнее обоснование. У Квинтрелла отвисла челюсть. — Ты хочешь сказать? — Ты хочешь сказать, что до сих пор не отменила? — Конечно, не отменила, — возмутилась Пирс. — Ты отлично знаешь, что у меня нет права его отменять. Квинтрелл уперся тупым взглядом в стоявшие на каминной доске часы. «Уже почти половина двенадцатого, словно не веря собственным глазам, — сказал он. — Гинзел давно в пути. Свяжись с Кейхелом. Он сейчас у фонтана». Снаружи донесся шум подъезжающих машин, шуршание шин на покрытой гравием аллее. Часы на камине пробили полчаса, и струнный оркестр заиграл «Лунный свет и розы». «О, Боже, они уже приехали! Ли, ты должен позвонить Кейхелу!» «Что толку? Дюкас покончит с Теннант до того, как они подъедут к фонтану!» «Пусть Кейхел свяжется с Гинзелом по радио и скажет ему, что обоснование отменяется!» Квинтрелл вынул из внутреннего кармана белого смокинга записную книжку и подошел к телефону. «Это провал!» — сказал он, набирая номер станции связи с телефонами, установленными в автомобилях. — Полный провал. Теперь не меньше месяца уйдет на то, чтобы сделать Теннант фальшивые документы. Не так-то просто отыскать среди недавно погибших женщину ее возраста и сложения. Он остановился, чтобы назвать телефонистке номер телефона в машине Кейхела. Найти ей место работы, сделать карту социального страхования. Он опять остановился, на этот раз закрыв ухо рукой. — Алло, Кейхел, это Квинтрелл. Слушай, У нас беда. Мама заболела, понял? Передай остальным. Да, жду. Закрыв рукой микрофон, он повернулся к Пирс. Теперь надо подумать, как поумнее доложить старику. Мне ему позвонить или... Он снял трубку с микрофона. «Что?» — заорал он в телефон, и стекла его очков сразу запотели. «Но там все будет кончено, пока ты до них доберешься! Ладно, действуй, действуй, черт побери!» И с силой швырнул трубку на рычаг. «Когда не везет, так не везет во всем», — сказал он Пирс. «У Гинзела вышло из строя радио.